потому что я знаю, что вы думаете. Я чувствую ваше настроение. Я все чувствую. И я знаю, вы думаете, что мой отец преступник. Думаете, у них было нечто вроде совещания? Вчера в квартире мистера Хэя собралась воровская сходка. Но насчет моего отца вы не правы. Он пришел туда только за компанию с миссис Синклер. Кстати, маме об этом неизвестно, надеюсь. Я сама ничего не знала до сегодняшнего утра. Зато пообщалась со Стеллой Эрскин. Она в курсе всего, что происходит в Лондоне. Не стану от вас скрывать. Отношения моего отца с этой особой Синклер носят совершенно скандальный характер. Девушка перевела дух, и лицо у нее пылало. Мастерс хмыкнул. По правде говоря, мисс, я нисколько не удивлен. Дальше. У нее дурная слава, понимаете? Продолжала Марша. Ее знают по всей Европе. Кажется, она действительно признанный авторитет в области живописи, но искусствоведение не единственная ее профессия. Она притворяется скромницей и ханжой, а на самом деле она обыкновенная. «Ну-ну!» — проворчал Гэм. «Вот, возьмите яблоко или еще что-нибудь. Не стоит расстраиваться». «Я вовсе не расстраиваюсь. Я и слова не сказала бы, если бы он связался с какой-нибудь симпатичной, чувственной, порядочной девушкой, которой хочется весело проводить время». Но я не хочу, чтобы он ставил себя в глупое положение. А еще я не хочу, чтобы он разводился с мамой и женился на этой машине, которая непременно отравит его, чтобы загробастить его денежки. Мастерс присвистнул. — Послушайте-ка, мисс, вы назвали ее убийцей и уверяете, что можете все доказать, но ведь вы просто пошутили, да? Марша пожала плечами. — Достоверно, ничего не известно. Но вот что рассказала Стелла Эрскин. Она всегда знает всякие грязные подробности. Года три назад миссис Синклер встречалась в Монте-Карло с одним богатым итальянцем. Однажды вечером, после ужина, его хватил апоплексический удар, и он умер. Загвоздка в том, что они ужинали на террасе Сплендида, на виду у дюжины свидетелей, двух официантов с рысьими глазами. А сейчас приготовьтесь. Было неопровержимо доказано, он не ел ничего такого, чего не ела бы она. Он не пил ничего такого, чего не пила бы она, потому что она, по своей мерзкой привычке, пила из его бокала. Дело каким-то образом замяли. Кроме того, что я вам рассказала, никто ничего не знает. А потом умирает ее муж. Про мужа вообще ничего не известно. Просто однажды он встал с постели и умер. Вот и все. Дело было в Ницце или Биарице. Его быстро похоронили. Старый доктор, друг миссис Синклер, выписал свидетельство о смерти, а она получила страховку. Вот где настоящая грязь! — воскликнула Марша, которая явно полегчала после того, как она поделилась своими мыслями. Остальное просто слухи. Даже Стелла, которая любит приврать, почти ничего не смогла мне сообщить. Кажется, с ней связано еще несколько скандальных историй. Их тоже все замяли. История с музеем в Нью-Йорке, история с торговцем картинами в Париже и несколькими частными коллекционерами. Она много с кем общается. Уф! Гэм плотнее обернул халат вокруг своего мощного торса и смерил недоеденный банан недобрым взглядом. «Мисс Блайстоун, вы уверены, что все это не просто сплетни?» — осведомился Мастерс. «Потому что в противном случае то, что я сказал, общеизвестно». Больше вам ничего сообщить не могу. Попробуйте связаться с французской полицией или полицией Монако. Все сразу выяснится. Именно так я и поступлю. А тот итальянец Монте-Карло какой диагноз поставили в свидетельстве о его смерти? Ведь доказать отравление совсем не трудно. Ничего не доказано. Как я и говорил, дело замяли. И все же при данных обстоятельствах, возможно, он все же умер не насильственной смертью. Она отравила итальянца таким же способом, каким вчера ночью отравила напитки, — заявил Марша. — Повторяю, я следил за вами все утро. Вы ведь были у нее дома? Там был мой отец. Я вломилась к ним сразу после вас. Мне было очень страшно, но я была такая злая, что мне уже было все равно. Боюсь, я устроил скандал, зато мне удалось кое-что выяснить. Помните, я говорил вам, когда она ужинала с итальянцем, то пила из его бокала? — Ну да. А вчера ночью она пила из бокала моего отца.